22. Девон. До конца вечера мечта благополучно меня избегала. Она порхала между группами людей, словно бабочка, хрипло смеясь и демонстрируя белые острые зубки. Я обходил клиентов и партнеров, делая вид, будто вовсе не потерял почти всякую надежду. Казалось, время таяло, как картина Сальвадора Дали, и каждое тиканье стрелки часов на моем запястье прибежало меня к моменту, когда я попросту развернусь и уйду. От моих обязательств, от ответственности. От всего, что я создал и использовал как стену, ограждающую от того, что ждало меня в Англии. В какой-то момент посреди вечера Персефона взяла меня под руку и увела прочь от одного особенно отупляющего разговора о подтяжках. «Привет, приятель!» Ее лавандовое платье почти касалось пола. Персефона была хрупкой, как яичная скорлупа, и бледной, как полуночная луна. Милый и спокойный, полный противоположностью своей сестры. Я понимал, почему она подходила холодному и черствому Киллиану. Она повышала его температуру, а он охлаждал ее тепло. Инь и Ян. Но мы с Белль не дополняли друг друга. Она пламя, а я камень. Мы не сочетались. Я был стойким, уравновешенным и стабильным, тогда как она процветала в хаосе. «Как дети?» — любезно поинтересовался я у Персефоны, уже заскучав от предстоящего разговора. «Все бы отдал, чтобы поболтать сейчас с мечтой о странных животных». «Прекрасно, но сомневаюсь, что ты хочешь о них говорить». Она лукаво усмехнулась и повела меня в компанию, состоящую из Эшлинг и Сейлор. Я подчинился главным образом потому, что, оказавшись перед выбором, лишиться головы от рук группы женщин или разговаривать о подтяжках, я бы предпочел смерть от женских рук в любой день клятой недели. Я перевел взгляд с одной на другую. «Похоже, я стал жертвой какого-то вмешательства», — протянул я, выгнув бровь. «Вы, как всегда, проницательны, мистер Уайтхолл», — сказала Сейлор, которая хлестала виски будто воду. «Точно, дочь своего отца». Она единственная из присутствовавших на балу женщин надела костюм и выглядела в нем фантастически. «Мы хотим кое о чем с тобой поговорить». «Уж точно не о Луизе, в этом я не сомневался». Я скрестил руки на груди, ожидая продолжения. «Мы хотим знать, что ты собираешься делать, чтобы Белль точно осталась цела и невредима. В конце концов, мы предали ее доверие, рассказав тебе о случившемся в Бостон Коммон. А теперь хотим убедиться, что наше решение было оправданным». Эшлинг пригвоздила меня взглядом. «Так вот о чем они хотят поговорить». «Белль сейчас живет со мной, и я поручил Саймону за ней присматривать. Я слежу за ней настолько внимательно, насколько это возможно, без установки на ее ноге GPS-датчика». «А установка датчика точно не вариант?» — совершенно искренне спросила Сейлор. «Да, если я не хочу лишиться пары конечностей», — невозмутимо ответил я. «Не сомневаюсь, что Саймон отличный парень, но он сопровождает ее только в клубе. Я все же думаю, что тебе стоит обратиться за помощью к Сэму», — настояла Эшлинг. Когда я упомянул о нем в разговоре с Белль, она сказала, что все держит под контролем и не хочет, чтобы он вмешивался, — резко отметил я. «Если пойду против ее воли, все обернется для меня преждевременной кончиной. Каково тебе было, когда Киллиан отправил людей Сэма следить за тобой?» Я повернулся к Персефоне, которая расцвела лососево-розовым цветом и потупила взгляд в пол. «Плохо», — призналась она. «Но в итоге я это пережила». «К счастью, для твоего мужа-ублюдка ты податлива, как персик. А твоя сестра, она против, и, думаю, мы все можем с этим согласиться. Больше похоже на незрелый грейпфрут». Эшлинг нахмурилась. «Белль вспыльчива, но порой приходится делать что-то ради человека, даже если он думает, что ему это не нужно». «Говоришь, как настоящий тиран. Яблоко от яблони недалеко падает». «Мечта недосягаема, недоступна и неблагоразумна, и я должен сохранить ей жизнь». «Вот повезло мне, мать вашу». Вот бы имелись хоть какие-то догадки, кто это может быть. Сейлор задумчиво постучала себя пальцем по виску. «Белль считает, что это придурок, которого она уволила некоторое время назад», — сообщил я. «Фрэнк?» — Персефона наморщила нос. Я пожал плечами, хотя запомнил его имя. «Конечно, запомнил. Любой мужчина на моем месте запомнил бы». «Логично. Он источник единственной нерешенной проблемы, которая приходит мне на ум», — Сейлор почесала подбородок. Наступило недолгое молчание, которое я решил заполнить собственным вопросом. «Она рассказывала вам что-нибудь о нашей ситуации?» «О какой ситуации?» — встревоженно переспросила Персефона. «Надеюсь, ты хорошо с ней обращаешься?» «Да я тебя умоляю», — фыркнула Сейлор. «Если с кем и обходится несправедливо, так это с ним». «У нее плохое настроение», — уклончиво сказал я. «Не волнуйся, это никак не связано с тем, что ты женишься на другой». Сейлор с крайне довольным видом сунула руку в передний карман узких брюк. «Значит, им все же известно о Луизе». Белль не скрыла это от подруг. Просто ее это беспокоило недостаточно, чтобы распространяться на эту тему. «Вы правда уверены, что она не будет возражать, если я женюсь на другой?» Я говорил, как девочка-подросток, которая спрашивала у лучшей подруги, есть ли у нее шансы с Джастином Бибером. Когда соберусь искать свой характер и манеры Белль, нужно заодно поискать и собственную мужественность. Она не будет возражать, даже если ты женишься на 5 разных женщинах одновременно, уверенно ответила Сейлор. Белль избегает отношений и моральных принципов, если уж на то пошло. «Она никогда не влюблялась», — сказала Персефона, тоскливо вздыхая. «Никогда не хотела с кем-то остепениться». «Люди меняются», — нерешительно отметил я. «Только не она», — сказала Эшлинг, озвучив мои самые серьезные подозрения. «Если ты ждешь, что она признается тебе в любви и из-за этого откладываешь свадьбу, то не стоит». Эшлинг опустила руку мне на плечо и виновато улыбнулась. Белль Пенроуз способна любить только себя, своего ребенка и семью.